Глава 6. Возвращенцы. Выгода. Можно вернуть тех ценных сотрудников, которых вы недавно потеряли. Сложность средняя. Бюджет от 0 до 25 тысяч рублей. Срок реализации 1-2 недели. Маркетинг. Есть замечательная книга «Возвращенцы». Она о том, как вернуть потерянных, ушедших клиентов. Для этого нужно знать причины, по которым клиенты от вас ушли. От «дорого» до «руководители неадекваты». Подобрать инструменты возвращения и возвращать в соответствии с определенными правилами. Маркетинг плюс HR. Маркетинг возвращения потерянных сотрудников так же прост, как маркетинг возвращения ушедших клиентов. Вы можете вернуть практически любого кандидата, который отказался выходить к вам, или ушедшего сотрудника. Тут тоже главное – понимать причины ухода, от «не устраивает оффер» до «не понравился непосредственный руководитель». Использовать правила возвращения – о них далее. И применить правильные инструменты возвращения. О них после правил. Ольга, во всех моих HR-командах есть правило. Если кандидат отказал нам сегодня, это не значит, что он откажет нам завтра. Мы ежемесячно повторно связывались с кандидатами, которые не приняли наш оффер. В среднем по году эта активность давала дополнительно 10% закрытых вакансий. Вот правило. Первое. Потери неизбежны. Сотрудники увольнялись, увольняются и будут увольняться. Кандидаты не соглашались, не соглашаются и не будут соглашаться у нас работать. Второе. Возвращать психологически сложно. Он еще выеживаться будет, офис ему, видите ли, не понравился. Третье. Всех не вернуть. Невозвратные потери бывают у всех компаний, даже очень крутых. Четвертое. Возвращать нужно не каждого. Мы чуть позже расскажем про концепцию «не наши сотрудники». Есть сотрудники, уходу которых вы будете даже рады. Есть кандидаты, отказ которых вас совсем не тронет. Пятое. Возвращение с первого раза – чудо. Для возвращения хорошего кандидата или сотрудника придется постараться, попотеть. Шестое. Чем меньше времени прошло с момента ухода кандидата или сотрудника компании, тем проще возвращение. Седьмое. Чем меньше проблема, из-за которой человек, кандидат, сотрудник, уходит, тем проще возвращение. Восьмое. Ошибки человеческого фактора исправлять сложнее, поэтому по возможности валите вину на нечеловеческий фактор. Девятое. Люди, кандидаты, сотрудники, редко говорят об истинных причинах ухода. Чтобы узнать их, придется постараться читать язык тела, задавать дополнительные вопросы, возможно, даже покупать правду, как минимум вручить ценный подарок. Десятое. Руководитель или сотрудник, который потерял кандидата сотрудника компании, не должен его возвращать. Своим общением с ушедшим он будет только раздражать его. В этом случае поручаем возвращение другому сотруднику. 11. Кандидат или сотрудник по-настоящему вернулся, когда вышел к нам на работу или вернулся на рабочее место. 12. Вернувшийся человек, кандидат-сотрудник, очень чувствителен ко всем косякам с нашей стороны. Постарайтесь не косячить. Держите слово, выполняйте обещания. 13. Сотрудник-кандидат, потерянный дважды, возврату не подлежит. И вот инструменты. Базово нужна HR CRM, например, Bittrex 24, чтобы видеть данные о сотруднике-кандидате и историю взаимоотношений с ним. Мы об этом еще расскажем. Далее используем правильное и искреннее письменное извинение, электронная почта, мессенджер, звонок извинения, лучше в видеоформате, подарок извинения, встреча извинения, возможно, на нейтральной территории. И, конечно, делаем оффер, от которого невозможно будет отказаться. Возвращайте кандидатов и сотрудников смелее, быстрее и правильно. Первый шаг. Позвоните сотрудникам, в которых вы заинтересованы и которые уволились из компании менее 3 месяцев назад, используя принципы и инструменты этой главы. В новой компании может быть не так радужно, как им представлялось.